Бумеранг. В штабе фронта ликование и подъем. Наступление развивается весьма успешно. В исключении из правил сегодня подполковник Дорохин согласился сделать очередной разбор не в своей комнате оперативного отдела, а приехать к нам. Штаб фронта расположился теперь в городских домах Ченстоховы, недалеко от Ясногорского монастыря. Нас отлично разместили. У нас есть даже что-то вроде гостиной, так что было где принять друга. В этот день мы затеяли устроить в честь Дорохина обед. Петры все утро кухарили, и мы угостили нашего гостя на славу. Пели хором и соло. Виктор Полторацкий читал свои стихи. Вообще, он у нас поэт, и не только в душе, но и, так сказать, работающий поэт. Пишет мало, печатает стихи еще меньше, но в списках стихи его уходят по рукам корреспондентов и пользуются успехом. Сегодня ради гостя он прочел нечто свежее, только что написанное. «Лохматые тучи нависли в осенней предутренней мгле. Мы нынче ночуем на Висле, на раненой польской земле. В окопах из знобка и сыра бойцы в охранениях не спят. Мадонны с высот Сандомира глядят на усталых солдат». О моем рейде в Ясногорский монастырь я рассказал друзьям в самых общих чертах применительно к заметке о спасении иконы, которую направил в правду. Зная их острые языки, в подробности не вдавался. Но Николаев оказался разговорчивее. В штабе уже знали о нашей ночной вылазке в церковь, и гость простодушно попросил описать подробности чудесного преображения. Все навострили уши. «Давай, давай, рассказывай, чего там?» «Пришлось рассказывать. Что будешь делать?» Все, конечно, сразу же решили еще до получения информации от Дорохина направиться в монастырь. Надо же посмотреть диковинку. «Поскольку ты знаком теперь с этой дамой, ты нам ее и представишь», — сказал Полторацкий. Польщенный тем, что его стихи несколько человек стали переписывать для себя. «Ой, как интересно, как интересно!» — восклицает жена фотокорреспондента Хамзора Лиля, ефрейтор медицинской службы, миловидная блондинка с пышнейшим бюстом. В монастырь валились всей гурьбой. Я взял слово, что друзья будут благопристойными паломниками, не будут шуметь, войдя в храм, снимут фуражки и смеяться ни при каких обстоятельствах не станут. Все стали серьезными, хотя после освобождения города прошло всего несколько дней, не только сам храм, но и двор перед ним был полон пестрой толпой. Столько людей, городских и сельских, пришли сюда, так что нам буквально приходилось продираться сквозь толпу. Кто-то из павлинов засек нашу группу, и на паперти мы были встречены самим Сикстом. Он смиренно поздоровался, попросил советских офицеров извинить отца настоятельно, который, к сожалению, нездоров и не может сам встретить таких гостей. Вызвался показать все, что мы пожелаем видеть, познакомить нас с достопримечательностями церквей, с монастырской библиотекой, музеем. Все двинулись за ним, но, естественно, слушали его объяснения вполуха. Храм был набит, как тыква, семенами. Шла служба. То пел хор с верхней террасы, то принимались петь все молящиеся. Они то вставали на колени, то поднимались. Над всем этим в свете свечей поднималась икона. «Отчим них», то есть правдам, что панна Клястора Ясногорского может совершать чудеса и менять свой облик, спросил Крушинский, на этот раз замешав фразу из русского, польского и словацкого языков. Сикст взглянул на меня и, по-моему, усмехнувшись самым смиренным и благостным видом, ответствовал: «Если к ней обращаются с молитвой, верой и любовью». Теперь вся наша команда смотрела на меня, и я чувствовал, что чертов монах утопил меня в ложке воды. Теперь-то уж не будет границ для розыгрышей. «Не знал, что наш Б.Н. такой дамский поклонник», — сказал Шабанов. «И ведь не пожалел времени для молитвы и любви». Словом, потребовались героические усилия, чтобы выбраться из фанатичной толпы поклонников чудотворной иконы, не оскорбив их веры смехом. Когда мы вернулись в нашу штаб-квартиру, шутники поуспокоились. Дорохин развернул карты и начал свою информацию. «Мы уже знали, что командарм танковой армии Рыбалко, до сих пор шедший прямым курсом на Бреслав, находящийся за Одером, не дойдя до реки, вдруг сделал крутой поворот на юг и повел свою армию как бы в тыл Верхнесилезского угольно-металлургического бассейна. Много довелось нам видеть на войне. Командование фронтом уже не раз показывало образцы маневрирования крупными воинскими соединениями. Но вот такого буквально молниеносного поворота целой армии с приданными ей стрелковыми частями видеть еще не случалось. Мы все уважаем Павла Семеновича Рыбалку. Сколько уже раз, приезжая к нам из этой армии, правдист майор Михаил Брагин с энтузиазмом рассказывал о полководческих способностях любимого командарма. Мы знали, что Рыбалко инициативен, смел, но такого разворота и от него нельзя было ожидать. Повернуты были не только войска Рыбалко, но и общая войсковая армия генерал-полковника Гусева и приданный ей гвардейский корпус генерала Баранова. Армия генерала Коровникова, укрепленная танковым корпусом Полубоярова, продолжала наступать восточнее, держа курс на Катовицы.